20 тысяч. Совсем неплохо, люблю работать с цесаревичами. Если дальше так пойдет, то русским Фордом станешь. Громко похвастался женя самому себе. Глава 50. Людей, которых можно охарактеризовать одним словом, очень мало. Убийца может быть сентиментальным, а демагог любит детей, гусар, примерным семьянином, а многодетный отец, повесой. Валерий Брагин всю сознательную жизнь был пройдохой, но честным человеком. Он никогда не врал, но умел так построить разговор, что собеседник сам отдавал денежки за банальное дерьмо. Казалось бы, с такими качествами он должен был разбогатеть, но мешала полная непрактичность молодого человека в любовных делах. Постоянная влюбленность не давала деньгам задерживаться у него в кошельке и уходила на ублажение очередной пассии. Его отец, небогатый купец, давно махнул на сына рукой и делал ставку на дочь и зятя. Так он дожил до 25 лет, перебиваясь в должностях приказчика различных магазинов, когда дальний родственник Алешка Прис пригласил его на завод. Общение с людьми было сильной стороной натуры Брагина, поэтому он нисколько не волновался. «Послушаем, что предложит этот граф с сарказмом», — рассуждал он. По просьбе директора Брагин рассказал о себе, чем занимался и что умеет. Аркадьев, особо не таясь, мысленно оценивал кандидата. Рост ниже среднего, верткий, худощавый, лицо располагающее, но взгляд снисходительный, явно любому в душу залезет без мыла, но такой и нужен, лишь бы не воровал, много. Сударь, ваша задача обеспечить постоянную продажу автомобилей и мотоциклов в объемах производства и более. Я доверяю характеристики на вас, данные Алексеем Приссом, поэтому вы принимаетесь, естественно, с испытательным сроком. За 2-3 недели вы должны освоить нашу продукцию и заучить технические данные. Остальное – ваша фантазия. С каждой продажи 1% ваш. Это кроме основного оклада. Сумеете наладить продажи за 3 месяца, будете работать. Что-нибудь непонятно? Вопросительно взглянул Аркадьев. Не сомневайтесь, господин директор, будете довольны. Хорошо, что вы так уверены. Ступайте к Приссу и изучайте продукцию. Если будут пожелания, сразу ко мне. После ухода Брагина, Евгений надолго задумался. Почему он так самоуверен? Или просто талантливо притворяется? Почему я во всем сомневаюсь? Вот взять политику. Можно изменить историю или хотя бы постараться уменьшить число жертв. А может, будет еще страшнее. Ясно одно, без коренной ломки сознания людей, ничего не изменишь. И техника твоя этому не поможет. Легче всего плюнуть на все и устраивать личную жизнь, но почему-то совестно. А как поступить, не знаю, не хватает решительности. Может, в революционеры податься. Про них-то я все помню. Обедать пойдешь? Спросил Алешка, приоткрыв дверь. Оставь ты эти мысли о политике, все равно ничего не изменишь, до революции успеешь помереть, а детей не будет, слава богу, успокаивал себя Аркадьев по дороге в трактир. Глава 51. 10 мая пришло письмо от Анны Семеновны, в котором она подробно расписывала сон об умершем сыне и свои предчувствия. Ох уж бабские штучки. Теперь будет себя накачивать страхами и действительно заболеет. Наверное, и тетушка старается, чтоб ей поп грехи не отпустил. Раздраженно думал Аркадьев, понимая, что изменить ситуацию на расстоянии не в силах, а ехать сейчас было невозможно. Он написал успокоительное письмо и обещал приехать в конце июня. Их там много, как-нибудь разберутся, утешил он себя. С 15 мая начали пробные выезды самолета. На заводском автодроме продлили грунтовую полосу почти на версту и по ней гоняли экспериментальный аппарат. Сразу же выявили кучу недостатков, их быстро устраняли и шли дальше. Пилотом вызвался работать испытатель мотоциклов Дубинин, бесшабашный парень, не ведающий страха в принципе, но замечающий все нюансы поведения машины. За основу планера Аркадьев предложил схему биплана кукурузника, известному ему по советскому времени. Тогда их 10 класс скатали на Ан-2, а потом летчик долго и подробно рассказывал про все детали и функции. Поэтому Евгений и применил эту схему, не забыв про элероны, рули, высоты и закрылки. После бурных обсуждений с ним согласились, хотя ранее собирались использовать эскизы Можайского. Для максимального облегчения каркас и крылья обшили тканью, пропитанной лаком. После 20 дней пробегов по земле убедились, что мощности мотора хватит для полета и разрешили Дубинину поднять на несколько метров над землей, но сразу посадить. Тот, по молодости, перестарался и въехал в кусты в конце полосы. «Еще раз учудишь такое, пересажу на велосипед без мотора», — зло бросил Евгений, едва сдерживая себя. «Ты понимаешь, что мог угробить не только себя дурака, но и машину, над которой год корпели. Евгений Львович, простите, как взлетел, так дух захватило, все забыл, больше не повторится, ты пойми, сдохнуть всегда успеешь, да и налетаться тоже, а вот разбить сразу первый аппарат, примета скверная». Дальше пошло лучше, и Евгений 10 дней гонял самолет в таком режиме, несколько раз садясь в него пассажиром. Мотор легко справлялся с нагрузкой и, наконец, Евгений разрешил полет с разворотом, рьяно перекрестившись сам и перекрестив самолет. Дубинин легко поднял машину и, по большому радиусу пролетев над автодромом, без проблем сел. Началось что-то невообразимое. Набежавшие рабочие с завода начали качать Дубинина и орать как сумасшедшие. А Женя сидел в стороне на травке, совершенно опустошенный с кислой миной на лице. Самолет оттащили на завод и проверили все узлы, а затем продолжили полеты над автодромом. Еще через неделю Аркадьев пригласил полковника Иверзева. «Ну что, Андрей Сергеевич, я слово держу. Хотите полетать?» — ошарашил полковника Евгений. «Место наблюдателя свободно». Иверзев с явным восхищением разглядывал самолет, а потом бесстрашно залез на заднее сиденье. «Кругов 5 сделай, чтобы полковник прочувствовал», — негромко проинструктировал Дубинина Аркадьев. Ветра почти не было, и полет должен быть приятным, но беспокойство оставалось. Когда самолет сел, Женя с облегчением выдохнул. «Все-таки полковник главного штаба, риск серьезный». Иверзев поблагодарил Дубинина, потом долго стоял рядом с самолетом. «Прикидываете, где пулемет закрепить и бомбы подвесить?» — усмехнулся Евгений. «Да, Евгений Львович, нет слов, просто потрясен. Получается, если двигатель раз в 5 мощнее, то и 100 пудов поднимет. По секрету скажу вам, господин полковник, и 100 пудов и в 100 раз выше и гораздо быстрее. Простите, не могу ждать, я на доклад к Ванновскому. Результат немедленно сообщу». И Верзев, торопливо попрощавшись, уехал. Глава 52. Несмотря на постоянную занятость на заводе, Аркадьев в Петербурге оставался одиноким в своей привычной квартире, редко принимая гостей и сам избегая визитов. Благодаря этому, в свободное время он часто рассуждал вслух дома, шагая из угла в угол своей немалой комнаты. «Ну что, деревенский лапоть, возомнил себя благодетелем человечества и гением технической мысли. А ведь все это ворованное у настоящих гениев и трудяг. Что бы ты сумел сделать, если бы случайно не возобновился здесь графом с землей и капиталом? Вон они, настоящие герои, по 10-20 лет живут в нищете и даже всю жизнь, а многие и до смерти не знают, что они сделали великие вещи. А дальше? Ну, двинется техника немного быстрее вперед, будут аристократы ездить не на конных экипажах, а в автомобилях, или летать на самолетах, а 90% населения в лаптях взирать на эту роскошь. Получается, что любой революционер для развития страны делает больше, чем ваше сиятельство. Очень обидно. Может создать свою партию и учение какого-нибудь умеренного социализма. Нет, пожалуй, пока есть монархия и армия князей, графов, камергеров и фрейлин, ничего не изменится, а бомба революции уже тикает. Как же не хочется влазить в этот гадюшник, названный по иронии политикой. Лучше бы я не знал будущего и возился бы со своими железяками или копался в земле. К черту все. И расстроенный граф отправился спать. 20 июня 1883 года из Курска пришло телеграфное сообщение. «Анна Семеновна в тяжелом состоянии, срочно приезжайте, Артур». Значит, предчувствие было не напрасным, думал Евгений, тупо глядя в окно поезда, неимоверно долго тащившегося по просторам России. На третий день он выскочил в Курске и быстро нанял возницу до Климова, посулив ему рубль. «В деревню дальше околицы не поеду, сказывают, тиф там, так что поберегись, барин», — заявил косматый пожилой извозчик, вопросительно взглянув на графа. «Ясно, погоняй скорей. Значит, эпидемия, а центральные газеты не пишут ничего. Поможет пенициллин или нет от этой заразы?» — напряженно прикидывал в уме Евгений. «Вот природе нет никакого дела до бед человеческих, все цветет и благоухает, а люди умирают среди этого великолепия». Сойдя у крайних домов, Аркадьев почти бегом направился к усадьбе. Деревня словно вымерла, и на улице не видно было даже детей. Вид господского дома тоже не внушал спокойствия, ни одного человека, зато несколько колясок. Едва войдя в парадную, Евгений все понял. Зеркала были прикрыты черной тканью. Из боковой комнаты выбежала Серафима, в темном платье и платке, и заплакала, упав на грудь Аркадьеву. Спрашивать было нечего, и Евгений просто ждал, когда она немного успокоится. Потом они зашли в зал, где на широком столе стояли два гроба. В первом он увидел свою Анюту будто в свадебном наряде с обиженным выражением губ, а во втором – Марию Лукьяновну. «Словно утащила за собой мою любимую», – невольно подумал Женя, чувствуя, как слезы стекают по щекам, но не в силах вытереть их. В доме стоял противное зловоние от свечей и ладана. Деревенский поп и служки старательно выводили молитвы, но Евгений ничего не слышал. 5 лет жизни в этом мире мелькали у него перед глазами, и образ Ани, как доброго ангела, витал над ним все время. Следующие 10 дней он просто не запомнил. Похороны и многочисленные соболезнования прошли как бы в стороне, а на душе оставалась пустота. За все время он не сказал и 10 слов, зато окружающие, казалось, говорили без умолку. Евгений спал не больше 5 часов и вскакивал от пения петухов в 3 часа ночи, не в силах больше заснуть, и уезжал на лошади подальше от людей. Он не считал себя сентиментальным или особо чувствительным, но горе придавило его и лишило всех чувств и желаний. Только на 15-й день Евгений вызвал Артура, Лизу и Серафиму и попросил рассказать подробности. «Эпидемия началась по всей губернии в мае, думали, обойдет нас, но...» Растерянно говорил Артур. «Больше 200 человек умерло по губернии, в деревне 5, все пожилые. А Анна Сергеевна так и не выздоровела после болезни осенью, поэтому и...» Артур всхлипнул и замолчал. Аркадьев перевел взгляд на Лизу, которая пряталась за мужем, стесняясь своего большого живота. «Ну а ты, будущая мать, пробовала пенициллин против тифа?» — мягко спросил он ее. «Да-да, конечно, и он хорошо помог, но его не хватило на всех, а вот стариков и ослабленных он не лечит. Я сразу дала его Анне Семеновне, но, видимо, поздно», — и Лиза заплакала, смешно вздрагивая плечами. «Эй, ребенку навредишь, мамаша», — попытался сказать Евгений строго, но получилось довольно жалко. Серафима смотрела в пустоту синими глазами, сложив руки на коленях, и выглядела подавленной. Аркадьеву хотелось подбодрить ее, но нужных слов не находилось. «Ты что же, лечила заразных больных, а о ребенке совсем не думала?» — покачал головой Женя. Лиза виновато вздохнула, а Артур сердито произнес: «Да я ее только что не палкой отгонял, не слушает». Артур с Лизой вскоре ушли, а Евгений подошел к Симе и поцеловал ее в губы. Она вздрогнула и смущенно улыбнулась уголками губ. Женя прижал ее к себе, почувствовав огромное желание овладеть ею. Так продолжалось целую вечность. Его рука сжала ее грудь, но Сима выскользнула и шепнула: «Нельзя, милый, траур». «Да, пожалуй, ты права, Сима-Фима, но долго так я не продержусь». Зазвонил колокольчик на обед, и ожившая Серафима взяла под руку своего жениха, впервые за последний месяц почувствовав желание поесть. Через 2 недели нотариус в Курске огласил завещание, по которому все права на Климова закреплялись за Аркадьевым. Женя удивился, что Анна Семеновна оставила племяннице только деньги, но потом понял, что она всецело доверяла ему и не собиралась сомневаться. Немного отойдя от смерти любимой, Евгений тщательно проинспектировал свое огромное хозяйство и невольно зауважал отца и сына Мюллеров. Порядок был просто образцовый, а новая система севооборота дала отличные плоды. «Надо на следующий год увеличить им процент с дохода, пусть стараются», — размышлял Аркадьев, слушая отчет управляющих. Он уехал на 2 недели в Вяземское без Серафимы, которая взвалила на себя управление имением, въедливо проверяя доклады управляющего, дворецкого, а также деревенского старосты. Все они считали ее законной хозяйкой имения, а к Евгению обращались по совсем уж крупным вопросам. В середине августа со станции приехал своим ходом первый трактор с инструктором с завода. За 2 недели он обучил 4 грамотных парней, и те, поочередно, работали на уборке яровых, а затем попробовали пахать. Результаты убедили всех скептиков, а Аркадьев пообещал, что пришлет к весне еще 3 трактора, а то парни чуть ли не дрались за возможность поработать на машине. Время, проведенное в Вяземском, окончательно вылечили Аркадьева от тоски по Анютке, хотя по ночам часто снилась ее задумчивая улыбка и тонкие пальцы рук. Почти все время он проводил в саду с Мичуриным, который считал необходимым посвятить хозяина во все тонкости выведения новых сортов. Евгений слушал Ивана Владимировича и поражался размаху и фантастичности его идей. «Надоест с металлом заниматься, буду сады выращивать», — мечтал Женя, хотя его внутренний голос откровенно смеялся над этими фантазиями. В конце августа от Костовича пришло письмо с просьбой вернуться в Петербург. В военном министерстве начались подвижки по выделению денег на самолет. Уезжать не хотелось, в деревне было намного спокойнее, но дело требовало. Аркадьев взял Серафиму и повез в Курск к нотариусу и в банк, чтобы она свободно пользовалась деньгами. Ехали без кучера, обязанности которого выполнял Евгений. Утро было просто сказочное, уже не было летней жары, но и осень еще не грозила дождями и холодом. Через час пути они свернули к небольшой речке и остановились напоить лошадей. Тихое журчание воды, пересвист какой-то птицы и легкий теплый ветерок сделали свое черное дело. Женя поднял на руки легонькую Симу и унес ее на полянку с мелкой травой. Целуя ее соленые губы, он неуклюже стащил с нее юбку с блузкой и погрузился в нее. Мир вокруг перестал существовать для них и осталось всепоглощающее обоюдное наслаждение. Прошла, казалось, вечность, и только громкое карканье вороны вернуло их в действительность. Женя продолжил целовать ее шею и грудь, постепенно снимая остатки одежды с нее и с себя, а потом опять вошел в нее, не отпуская губами грудь. Через минуту Сима начала стонать в ритме движений, а в конце впилась зубами в плечо Евгения. Хотя было довольно больно, он закончил начатое. Серафима изогнулась от судороги и стона, потом медленно успокоилась. У них, похоже, это фамильное. Кусаться во время соития, подумал Женя, вспомнив Анютку и не в силах оторваться от невесты. Только через полчаса Сима привстала и потянулась за одеждой. «Ты как хочешь, а я окунусь», — произнес Аркадьев и побежал в воду, выискивая место поглубже. Вода была уже прохладная, поэтому Сима только слегка ополоснулась, зато Евгений минут 10 охлаждался в потоке. На обратном пути из города Сима сидела, крепко прижимаясь к своему жениху. Уже перед имением Аркадьев максимально строго посмотрел на Симу. «Закончишь все дела по имению и после первого снега приезжай в Петербург, сыграем свадьбу под Новый год». Глава 53. О чем может думать молодой мужчина во втором классе поезда, сидя у окна? Естественно, в первую очередь о работе, или деньгах, а во вторую – о женщинах. Евгений Аркадьев, конечно, думал о работе некоторое время. Хотя ему предстояли непростые переговоры в военном ведомстве, это его мало волновало. Еще со студенческой скамьи он заметил за собой интересное качество. Если он хорошо знал предмет, то переспорить его было невозможно, поэтому в таких случаях он предпочитал экспромт длительной подготовки. С деньгами тоже было неплохо. Отличный урожай и продажи продукции имения давали возможность определенного маневра, а уж, если будет военный заказ на самолеты, то можно записываться в очередь на миллионщика, правда, лет через 5. Оставались женщины. А вот тут получалась непонятная мозаика. Евгения полностью устраивала Анна Семеновна и как любовница, и как самый близкий человек, от которой у него не существовало тайны, с которой можно обсудить любую проблему. Даже некоторая холодность в постели в последний год не изменили его отношение к Анютке, тем более что увлечения на стороне не считались у них изменой. Внезапную смерть Анны Евгений воспринимал как потерю матери и друга, но не любовницы. Мимолетные связи с Катериной никак нельзя отнести к серьезным с обоих сторон. Они были слишком независимы, чтобы искать подчинение кому-нибудь. Есть определенная прослойка мужчин, которые любят, когда за них решает женщина, для таких она могла стать идеальной женой. Вот только зачем ей это? Для Евгения Катерина была отличным товарищем и прекрасным специалистом, ну и эпизодической любовницей без претензий. Статус-кво устраивало обе стороны. А вот Серафима пока оставалась загадкой. Несомненная женственность и порядочность сочетались в ней с умом и редкой работоспособностью. В последние дни перед отъездом Евгений открыл у нее поразительную чувственность, что радовало и напрягало. Кроме того, он не представлял себе, как она отнесется к невозможности иметь своих детей, да и побаивался возможных вспышек ревности. Но от женитьбы на ней отказываться Аркадьев не собирался, хотя бы в память о Анне Семеновне. Друзья обычно познаются в беде, поэтому Аркадьев услышал кучу соболезнований и сочувствий, в которых уже не нуждался. Зато, высказав набор типовых утешений. Они же вывалили на него множество нерешенных проблем, рассчитывая, что он возьмет на себя ответственность. «Ребята, вот вам хрен», — уверенно заявил Женя. «Решайте сами, пробуйте, ломайте, а у меня выше крыши стратегических задач, ясно. Но это не помешает мне тыкать вас носом за глупости. Да, вот что. Разрешаю каждому взять на стажировку выпускника института для передачи опыта с минимальной оплатой и максимальным испытательным сроком. Так, что с самолетом? Летает, высоко не поднимаем, происшествий нет. Готовим двухмоторный аппарат к зиме, остальное в журнале испытаний», — коротко доложил Костович. «Да, еще и Верзев заезжал. Завтра у них совещание. Просил от нас представителя, если ты не успеешь». «Успел. Сейчас пойду, полетаю, а вы не расслабляйтесь, может завтра кучу денег привезу». Совещание началось в 10 часов и было немногочисленным, но зато от обилия генеральских мундиров Евгению в мундире поручика, хотя и с двумя орденами, было неуютно. Но в предписании сказано четко: офицерам в отставке прибыть в мундире. И Верзев увидел Евгения и сразу подошел. К сожалению, на совещании будет обсуждаться весь спектр вооружения и посторонних не допускают. Доклад по самолетам я сделаю сам, а, если будут вопросы, вас позовут. Аркадьев вышел в холл и присел на кресло. Собственно, ждать было нечего, уже по обстановке и виду генералов он понял, какое решение будет принято, но из упрямства решил дождаться окончания. Через 2 часа совещание закончилось, и раздосадованный полковник подошел к Аркадьеву. Он закурил и долго молчал, ожидая, когда разойдутся генералы. Пока полное непонимание, мрачно произнес Верзев. Такое ощущение, что говоришь не с боевыми генералами, а с купцами. Для них деньги – это главное, а первенство страны – пустой звук. Не расстраивайтесь, Андрей Сергеевич, работы мы не остановим, хотя быстро уже не получится. Главный аргумент у них – 2 года назад выделили контр-адмиралу Можайскому смешные деньги, а результата – нет. С таким подходом мы всегда будем плестись в хвосте Великобритании, Германии, Франции и других, зло сказал полковник, закуривая новую папиросу. Как у вас испытания самолета? По плану, серьезных аварий нет. Держите меня в курсе, думаю, в ближайшее время мы возвратимся к этому вопросу в более благоприятных условиях, усмехнулся Иверзев. Надеяться на нового императора понял Евгений. Жаль, что я его оптимизма в отношении цесаревича не разделяю. Как обычно, беда не пришла одна. Через месяц самолет потерпел аварию, врезавшись в деревья на окраине города. Дубинин, к счастью, остался жив, отделавшись переломом руки и ноги, но не потеряв оптимизма. «Что произошло, рассказывай», – потребовал Аркадьев, убедившись, что летчик жив и довольно спокоен. Заклинило рули высоты и самолет пошел вниз. «Хорошо, что деревья смягчили удар и высота небольшая, иначе летал бы уже ангелом в раю», – балагурил Дубинин, сидя на кровати с загипсованными рукой и ногой. От планера самолета остались одни обломки, винт погнут, а вот мотор на вид почти не пострадал. Аркадьев вздохнул. Пока новый не сделаем, летать ни на чем. Ну а к весне и Дубинин вылечится. Новый цех наконец достроили и в него переводили производство автомобилей и мотоциклов, а самолет собирали в старом корпусе. Пока переезжали, продукции почти не выпускали, но готовая на складе еще была. Продажи не торопились расти, несмотря на бурную деятельность Брагина. Во всех крупных газетах регулярно печатались объявления о продажах автомобилей, но расшевелить богатую публику было тяжело. Занятый всю неделю на заводе до позднего вечера, Евгений оставлял на воскресенье более-менее творческие задачи, совсем забыв про культурные развлечения. В одно из воскресений в конце октября заявилась Катерина, на этот раз трезвая и со шляпой на голове. «Что-то ты не выглядишь безутешным вдовцом», – не здороваясь заявила она, скинув пальто и шляпу. «Будешь хамить, выставлю за дверь», – хмуро процедил Женя. «Ладно, извини, не умею соболезновать. Я сама ревела в 3 ручья, когда узнала про Анну Семеновну», – тяжело вздохнула Катя. «Проехали. Что у тебя нового? От каких болячек избавило человечество? Не поверишь, каждый вечер раздуваюсь от гордости за прошедший день. Сама не ожидала, что спасать людей так приятно, хотя устаю, как лошадь на пашне. У тебя найдется что-нибудь поесть? Ты как обычно. Вон под салфеткой пирог и бифштекс, на утро себе взял. Обойдешься, утром зайдешь в ресторан, ты же у нас граф и капиталист. Сударыня, я вас терплю только в надежде, что вы меня как-нибудь аккуратно заштопаете, когда я разобьюсь на автомобиле или самолете. А ты все в облаках витаешь с самолетом. Самолет как раз приземлился, сломав несколько деревьев, свой корпус и пилоту руку с ногой. Читала я в газете про ваши похождения, весело живете. Авантюристы, самые верные пациенты врачей, развеселилась Катерина, умывшись после ужина. Надо иногда отвлекаться от стремления осчастливить человечество в пользу более простых чувств. Ты меня поддерживаешь. Назидательным тоном высказалась Катерина и со скромной улыбочкой уселась на колени Аркадьеву. Рад сообщить, что мой организм с подъемом отреагировал на твой призыв, заверил ее Евгений, запуская руку под блузку докторши. Та решила не тратить время на диалоги и начала быстро раздеваться, периодически целуя от нетерпения и помогая раздеваться Евгению. «Прости, что я тебя так замучила», — кокетливо потянулась в кровати Катя. «Все-таки почти полгода воздержания. Я вовсе не требовал от тебя верности, лишь бы заразу не подхватила», — пробормотал несколько утомленный Евгений. «Когда уж твоя невеста приедет? Скоро. А что устало меня ублажать? Я? Нет. Но лучше передам тебя в надежные руки, а сама найду невзыскательного любовника. Любите вы, девушка, шокировать своей прямотой?» Катерина еще раз потянулась, потом резво подскочила и начала одеваться. «Завтра рано в больницу, а с тобой не выспишься», — объяснила она удивленному графу. «Жаль, а у меня к тебе серьезный разговор. Замуж второй раз не пойду. Вообще-то совсем не об этом», — оторопел женя. «Видишь ли, твоя сестра с отцом сделали антибиотик под моим чутким руководством. Теперь надо обеспечить его применение во всех клиниках. Поверь, это великое изобретение, но преодолеть консерватизм наших эскулапов ой как непросто. Поэтому ты должна помочь, ну и себе сделать продвижение». «Хм, интересно», — Катя снова разделась и залезла под одеяло, по-хозяйски прижавшись к его телу. «Давай поподробнее». Глава 54. В начале ноября 1883 года по Петербургу поползли слухи, что императору стало хуже. Официальных сообщений не было, но народ все понимал и готовился славить нового царя. 15 ноября Александр II скончался, на 2,5 года позже, чем в реальной истории. Лучше это или хуже, пока непонятно, по крайней мере, больших изменений точно не будет, уверенно оценивал обстановку Евгений. Даже если политика нового императора изменится, то изменения будут заметны не скоро, а уж мышление генералов переделать – это целая эпоха. Рассчитывать на помощь военного министерства пока не стоит. Несмотря на объявленный траур, заводы работали, а вот чиновники устроили себе каникулы, видимо, сильно переживая смерть царя. От Серафимы пришло очередное письмо, в котором она описывала события и достижения имения, но ничего о своих чувствах. Только в конце короткое: «Очень скучаю, умница, сдержанная девушка, из таких получаются хорошие жены, правильно я выбрал», — похвалил себя граф, — «лишь бы столица ее не испортила». Серафима написала, что Лиза родила здоровенького мальчика, но отдыхала ровно 2 недели, после чего опять засела в своей лаборатории, отвлекаясь только на кормление младенца. Зато Артур прямо расцвел от гордости, что у него появился наследник, как и старший Мюллер, который стал навещать их в 2 раза чаще. «Твой конверт с деньгами на продолжение исследований я сразу передала Лизе, когда она приступила к работе», — писала Сима. «Увидев, что там 3000 рублей, Лиза расцеловала меня от восторга и побежала хвастаться мужу». Даже в скупых строчках письма чувствовалась некоторая зависть Симы к семейному счастью подруги. «Да, предстоит тебе, любимая, узнать весьма неприятную весть о моем бесплодии. Как ты это воспримешь, одному Богу известно», — поморщился Евгений. «Действительно, скорей бы приезжала, да обрадую тебя». Цесаревичу, видимо, очень понравился автомобиль, и он стал предпочитать его каретам. Сначала великосветское общество с насмешкой отнеслось к причуде наследника, но, ближе к осени, поняли, что тот вот-вот станет императором. И сразу почти ежедневно поступал заказ, то от великого князя, то от знатного купца на изготовление непременно такого же автомобиля, только со своим гербом на боку. Для отделки таких заказов пришлось подписать договор с фабрикой Нилиса и почти прекратить выпуск дешевых автомобилей. «Хорошо, Пусть начинает ездить цвет нации, а следом и остальные подтянутся, потирал руки Аркадьев. На заводе все были довольны, заказов хватило на 3 месяца и каждый день добавлялись. 1 декабря наконец-то приехала Серафима. У Аркадьева ёкнуло сердце, на Серафиме была та же шубка, в которой приезжала Анна Семеновна. Она вышла из вагона, смешно прикрывая рот варежкой от морозного воздуха, но глаза буквально искрились от радости. «Ничего себе, какая она красавица! Как же я раньше не видел!» – удивленно спрашивал себя Евгений. «Теперь хоть охрану нанимай, а то уведут». Все вещи невесты уместились в чемоданный саквояж. Женя поцеловал ее в губы, несмотря на мороз, и шутливо спросил, показывая на багаж: «Это все твое приданое?» «Да, мне много не требуется, а Анины вещи. Мне только шубка подошла, а остальное впору Лизе. Я ей и отдала». Аркадьеву стало реально стыдно. «Завтра же пойдем одевать будущую графиню, черт меня побери». Неожиданно внутренний голос выразил другое мнение. «Ага, оденешь, как куколку, и будешь ревновать к каждому столбу». Он устроил ей сюрприз, встретив в великокняжеском автомобиле, на который еще не был нанесен фамильный герб. Водителем вызвался Приз, всю дорогу веселивший их историями из нижегородской жизни и постоянно пикающий сигналом, отчего прохожие думали, что едет великий князь. Доставив их, Приз увез автомобиль на завод доделывать, а Женя с Симой поднялись в квартиру, где она немедленно пошла в ванную смывать дорожные впечатления. «Я совершенно не спала ночью, со мной в купе были 2 пожилые дамы, которые и сопели, и храпели, а я развлекалась, слушая, кто из них громче», — обронила Сима, выйдя из ванной в халате с распущенными волосами и с грустью посмотрела на кровать. «Ты права, надо немного отдохнуть перед ужином», — по-своему понял этот взгляд Женя, взял ее на руки и аккуратно уложил на кровать. «Светло очень, мне стыдно», — покраснела Сима. «Это просто решается», и Женя укрыл их с головой одеялом. Глава 55. Свадьбу после венчания сыграли довольно скромную в отдельном зале ресторана только для своих знакомых, с тем, чтобы повторить потом в еще имении летом. Зато Аркадьев накрыл столы на заводе для рабочих и их жен, отпустив их на полдня раньше с работы. Неожиданно для невесты выяснилось, что Аркадьев не умеет танцевать, и Серафима 2 недели натаскивала его, чтобы совсем уж медведем не выглядел. После всех этих забот и страданий Евгений сказал себе: «Больше никогда жениться не буду». Сразу после свадьбы они сбежали в Москву, чтобы целую неделю спокойно изучать Кремль и окрестности. «А мне здесь больше, чем в столице, нравится. Спокойно и патриархально, люди проще, правда», — допытывалась Сима на прогулке по набережной реки. «Добавь безветренную погоду и здоровый мороз», — добавил Евгений, облокотившись на ограждение, и вдруг решительно выпалил: «У нас не может быть детей из-за меня. Прости, не решался сказать тебе раньше». Серафима погладила ему щеку варежкой и мягко сказала: «Я все знаю, милый. Анна Семеновна меня просветила. Не переживай, я найду себе занятие, кроме материнства. Фу, кажется, одну проблему решили, а я, дурак, переживал. Теперь надо найти жилье нормальное для молодой семьи, а то живешь по-спартански», — будто и не наследственный граф, прикидывал в уме Аркадьев. Они сходили в Большой театр на маскарад в национальных нарядах с танцами по роману Лажечникова «Ледяной дом». Не избалованная зрелищами Серафима была в восторге, ну а Евгений усиленно имитировал интерес, чтобы не обидеть жену. После возвращения в Питер начались интенсивные поиски жилья. Главное, что молодожены плохо представляли, что им нужно: отдельный особняк или просторная квартира. Уже через 2 недели они поняли, что жить в особняке весьма накладно. Самые дешевые шли по цене 7000, 10 тысяч рублей в год. Покупать же дом в столице сейчас не входило в планы Аркадьева. За 5-комнатную довольно скромную квартиру просили не менее 1500 рублей в год, а уж за 10-комнатную – до 4000 рублей. Помнится, читал, что Пушкин за 12-комнатную на Большой Морской платил 3300 в год, но когда это было, заметил себе Евгений и продолжил искать. Наконец удалось подобрать подходящую квартиру на Садовой улице в 3-этажном доме на 2-м этаже. За 7-комнатную квартиру просили всего 1800 рублей в год, а главное, там имелся ватер-клозет и ванная с горячей водой. Отопление было водяной из котельной во дворе. Аркадьева все устроила, и он привез Серафиму, заранее надеясь, что ей понравится. Она походила по комнатам, посмотрела в окна, посидела на диване и вынесла вердикт. «Мне нравится». Через 2 дня Аркадьевы переехали, а Серафима напористо взялась за устройство их быта, в первую очередь, наняв опытную кухарку и приходящую уборщицу. Обоим женщинам было за 40, что полностью устраивало молодую графиню, достаточно много слышавшую про романы хозяев с прислугой. Глава 56. Увлеченные люди гораздо меньше прочих озабочены, чем заняться в свободное время, его у них или нет, или они отсыпаются. Однако, если нервная система такого человека неустойчива, то неизбежны срывы и приступы депрессии. В этом отношении у Екатерины Нариной было все в порядке. Постоянный позитивный настрой помогал ей в любые периоды жизни, позволяя найти выход из неприятных ситуаций. Поглощенная медицинской практикой, она мимоходом решала и плотские проблемы, не испытывая душевных терзаний и большой привязанности, а руководствуясь исключительно практичностью. Жалование в больнице ей установили в 60 рублей в месяц, что было меньше, чем у мужчин, но превышало ее потребности и позволяло даже откладывать на счет в банке. В Обуховской больнице все пациенты были женщины и, естественно, они доверяли Катерине больше, чем мужчинам, поэтому ее хирургическая практика и опыт росли очень быстро. Нередко ей перепадали и денежные благодарности от состоятельных пациентов, которые Катерина, совсем не смущаясь, брала. Однако, рассказ Аркадьева об открытиях сестры не оставили ее равнодушной и в мае 1884 года, написав прошение об отпуске, она отправилась в Курск. Дорога была долгой и скучной, как и попутчики, поэтому Катерина читала всю дорогу медицинские журналы на немецком, чем окончательно отгородилась от общения. С некоторым волнением она разглядывала город, в котором не была 2 года, с грустью констатировав, что он остался таким же патриархальным. Родители заметно постарели, но с неподдельным восторгом встретили дочь, которая размякла при виде родного дома и близких. Ее усадили и принялись допрашивать с пристрастием, поскольку в письмах она предпочитала о работе не распространяться. «Сколько ж операций ты делаешь?» – недоверчиво спросил Василий Васильевич, после краткого рассказа Кати о работе и жизни в столице. «Если не сложных, то до 4 в день, ну а сложных, не более 1, да и то с помощниками», – небрежно бросила она, поглядывая с усмешкой в широко раскрытые глаза матери. «Как же ты не устаешь? А ответственность какая?» – запричитала Авдотья Карповна. В ответ Катерина только махнула рукой, мол, пустяки. На самом деле мать интересовала совсем другое, и она осторожно поинтересовалась. «Замуж-то не собираешься?» «Пока не выбрала, очень много желающих», не выдавая тайну, похвасталась Катя. «Смотри, Катенька, сейчас много женихов, а через 2 года и завалящего не найдешь», вздохнула мать, понимая, что разумная дочь не послушает совета. «Лучше расскажи, папа, что вы с Лизаветой изобрели, а то граф мне уши прожужжал», перевела разговор Катя со скользкой темой.